Юлия Бузакина. Миллиардер не ее мечты. Глава первая. Макар. Как можно было пропустить это безобразие в сеть? Я швырнул планшет на широкий дубовый стол и с яростью взглянул на своего сводного брата Ивана, который занимал в моем яхт-клубе «Империя» должность менеджера по связям с общественностью. Но, Макар, фото появились всего несколько минут назад. Мы уже отправили жалобы во все городские сообщества. За панорамным окном простиралось купающееся в игривых солнечных лучах бесконечное лазурное море. Чайки мелькали над водой и едва удерживались на лету из-за диких порывов ветра. В конце февраля море часто штормило. Но меня нисколько не смутил открывающийся вид на залив. Я шлепнул планшетом рабочий стол с такой силой, что померк экран. «А это? Что это такое? За что я плачу тебе деньги?» Иван побледнел. Опасливо проследив за мной, он взглянул на решивший включиться экран. «Вот так живут миллиардеры», — гласил яркий заголовок сукаризной. Далее шла нелестная бульварная статейка о Макаре Вишневском и о его якобы жутко распутной жизни. Иван понуро пробежался глазами по небольшой статье. Ничего нового, очередной выпад бывшей жены и популярной телеведущей Алисы Фридман в сторону Вишневских. Алиса никак не могла успокоиться от того, что после развода ей не удалось отсудить у меня часть доходов. Я ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и принялся нервно вышагивать по кабинету. «Где это видано? Владелец сети модных отелей «Дикий берег» и собственник элитного яхт-клуба «Империя» не может приструнить мерзкую и острую на язык бывшую!» Зло прорычал я. Моя семья контролировала практически все побережье, и никто не доставал Вишневских так, как Алиса Фридман. Меня достали дешевые статейки Алисы, которые она сочиняет на пару со своей подружкой Ириной Вкусной. Достали! Можно что-то с этим сделать? Они мешают мне работать. Я не могу позволить себе терять клиентов из-за порочащих мое имя гадких постов в интернете. «Макар, я сделаю все от меня зависящее», — взмолился Иван. «Ты плохо работаешь, очень плохо. Если это не прекратится, клянусь, сегодня будет твой последний рабочий день. И я не стану слушать стенания твоей матери». Поправив галстук, я строго взглянул на свою миловидную секретаршу, которая сидела подозрительно близко к Ивану. «Этот смазливый жеребец слишком нравится женщинам», — мелькнула досадная мысль. «Как он умудряется пленить всех сразу? Мой сводный брат — моя головная боль вот уже несколько лет, с тех пор, как отец женился на его матери Илоне». Смазливый, как девчонка, и нежный, как утренняя роза. Иван верил в светлое и доброе. Он и питался исключительно овощами и травой. А на семейных посиделках с осуждением посматривал в мою тарелку, где дымился аппетитный стейк с кровью. «Леночка, сделайте мне чай», — приказал я секретарше. «Конечно, Макар Демидович». Девушка заискивающе улыбнулась и бросилась исполнять приказ. Хлопнув дверью, я отправился в свой кабинет. Устроившись в своем огромном кресле в ожидании чая, я начал барабанить пальцами по роскошному дубовому столу. Из окна моего личного кабинета, не такого большого, как в приемной яхт-клуба, открывался потрясающий вид на побережье. Гонимые ветром, лазурные волны крушили берег и разбивались об острые, как пиратский нож, скалистые выступы. Ветер безжалостно трепал тропические деревья и низкорослые пальмы. Кажется, стихия снаружи идеально отображала мое душевное состояние. Взгляд заскользил по бесчисленным медалям и кубкам за стеклом, а потом против воли остановился на красивой фотографии в белоснежной рамке. Оттуда на меня смотрел другой Макар Вишневский, счастливый отец, который подбрасывал в воздух трехлетнего малыша, а тот хохотал от восторга. Перед глазами поплыли воспоминания, и руки сами собой сжались в кулаки. Виски сдавило, словно в тисках. По спине поползли противные капли холодного пота. 5 лет. С тех пор, как погиб мой сын, прошло 5 грёбаных лет. Суд признал, что врачебной ошибки не было, что в смерти ребенка никто не виноват, но моя жизнь все равно превратилась в непрерывный кошмар. Я потерял сына, от меня ушла жена. Если бы не спорт и яхт-клуб, я бы не выкарабкался. А тут сводный брат Иван подсуетился. Подсунул мне новую подружку, Алису Фридман. Если бы я знал, во что выльется эта интрижка с этой ядовитой пираньей, я бы сотню раз подумал. Но в тот момент мое сердце окаменело от потерь, и я просто не замечал, кто спит рядом со мной в одной спальне. Черт подери, мы и поженились-то по чистой случайности, и я был слишком пьян, а Алиса хваткой и пронырливой. Я протрезвел в президентском номере одного из своих отелей, уже с обручальным кольцом на пальце. Полгода брака не оставили камня на камне от моей спокойной жизни. Вершиной всех недоразумений стал звонок с незнакомого номера. В тот день я был по горло занят в яхт-клубе. Мы с командой готовились к регате. «Хочешь знать, где сейчас находится твоя жена?» Я бросил хмурый взгляд на экран мобильника. «Кто это, черт подери?» «Моя жена дома. Готовит для меня ужин». Вальяжно откинувшись в кресле, уверенно усмехнулся я. «Ошибочка. Сейчас она находится в отеле. В одном из номеров. В объятиях своего адвоката». На экране замелькали фотографии, доказывавшие правдивость слов незнакомца. «Всего хорошего», — прозвучал на другом конце мягкий голос, в одно мгновение разрушив мой брак. Надо ли говорить, что развод после ее измены был похож на взрыв? Алиса задействовала все свои связи в СМИ. Еще никогда семью Вишневских так не поливали грязью, особенно когда выяснилось, что Алиса не может претендовать на часть прибыли, которую приносят отели. Тогда она и взялась за яхт-клуб. Любимое детище, принадлежащее мне лично. Сейчас судебные тяжбы были в самом разгаре. Битва за клуб разыгралась нешуточная. Хватка у моей женушки была железная. Яркая трель мобильника вырвала меня из прошлого и заставила отвести взгляд от фотографии. Я сгреб со стола мобильник и взглянул на экран. Адвокат Алисы Ренат Ахметов, проныра и мерзавец, а по совместительству ее любовник. Именно с ним жена наставила мне рога. Что ж, добро пожаловать обратно в реальность. Стряхнув с себя горечь прошлого, я шумно выдохнул. Надо покончить с этим раз и навсегда. Я сам виноват, что вляпался в неприятности, женившись на Алисе. «Макар, Алиса хочет встретиться с тобой сегодня около полудня в кофейне Мсье Дюбуа. У нее есть к тебе деловое предложение», — сообщил Ренат. «Деловое предложение?» — взвился я. «Что еще за предложение? И что за кофейня такая?» «Обычная кофейня в центре города. Недавно открылась. Популярное заведение, между прочим». «Я не встречаюсь с бывшими женами в общественных местах, только в суде и в присутствии адвоката». «Хотя нет, я лгал. Со своей первой женой Ольгой я был готов встретиться в любое время и в любом месте. С нею мы смогли сохранить дружеские отношения». «Не горячись, Макар. Давай попробуем пойти нам навстречу», — продолжал заливать мне в уши Ренат. «Я не собираюсь идти навстречу. И все же я предлагаю не отказываться от встречи». Я втянул воздух полной грудью. В глазах загорелись колючие льдинки. «Хорошо, я заеду в кофейню, но запомни, я буду с личной охраной». Сжав мобильник с такой силой, что потемнел экран, процедил сквозь зубы я.